Глава 3. Получение психологического преимущества. Спортивная психология изучает поведение и привычки успешных людей. Один из основополагающих моментов, подтвержденный многими исследованиями великих спортсменов, состоит в том, что если взять группу спортсменов с равными возможностями, поделить пополам и одну половину обучать навыкам саморегуляции, а другую нет, то первая группа всегда покажет результат на порядок выше, чем вторая. Почему? Все очень просто. Люди, использующие навыки психологической подготовки, получают психологическое преимущество. Однажды, когда я был маленьким, дедушка повел меня на стадион там посмотреть матч, в котором принимал участие легендарный бразильский футболист Пеле. Тот теплый летний вечер я запомнил на всю жизнь. Пеле задавал тон всей игре и забил 3 потрясающих гола. Это было очень давно, но я живо помню, как он несся по полю, совершал финты, легко обходя защитников, а мяч казался просто приклеенным к его ногам до того момента, как он четким движением отправлял его в ворота. Годы спустя я прочитал историю о Пеле в одной из последних книг Гарри Мака, известного спортивного психолога, которому Пеле рассказал, что 2 важнейшими факторами победы считает энтузиазм и психологическое преимущество. Пеле рассказал Гарри о ритуале, который исполнял перед каждым матчем. Он приходил в раздевалку где-то за час до выхода на поле, находил там укромное место, а потом ложился, подложив под голову полотенце и прикрывал глаза. Пеле объяснил, что затем он начинал проигрывать в голове кино, главную роль в котором исполнял он сам, еще ребенок, играющий в футбол на пляже в Бразилии. Потом в кинофильме появлялись прекрасные воспоминания о горячем песке, согревающих спину солнечных лучах, легко касающемся висков океанском бризе. Он живо вспоминал наслаждение и радость, которые получал от игры, глубоко погружаясь в переживания любви к этому виду спорта и позволял себе проживать эти яркие воспоминания вновь и вновь в малейших подробностях. Проще говоря, перед каждым матчем Пеле обязательно находил способ соединиться со своей страстью к футболу. Затем Пеле продолжал смотреть свой внутренний кинофильм. По его словам, он начинал вспоминать и перепроживать самые лучшие и удачные моменты выступлений на чемпионатах мира. Он говорил, что старается почувствовать интенсивные ощущения от победы и насладиться ими. Для него было очень важно по-настоящему войти в контакт с этими чувствами и образами из прошлого, прежде чем переходить к визуализации предстоящей игры и представлять, как он будет играть на пределе своих возможностей. Пеле рассказал Гарри, что в конце он всегда представлял себя таким, каким виделся себе в будущем. Потрясающим игроком, забивающим голы, обводящим защитников во внутреннем кинофильме, созданном из позитивных образов, сопровождающихся сильными чувствами наслаждения и триумфа. Он представлял себе то, что еще только должно было случиться. Зрители, атмосферу на стадионе, поле, свою команду, команду противника, себя самого, играющим на высочайшем уровне и являющим собой силу, которая не остановится ни перед чем. Но самое важное, по его словам, было помнить, что все дело не в самой визуализации представлений, а в умении прочувствовать эмоции, ассоциирующиеся с успехом. Он особо подчеркивал, что старался живо представить себе все эти приятные ощущения. Только после получасовой релаксации и психологической репетиции Пеле начинал тянуться и готовить мышцы к предстоящей работе. К этому моменту он уже мог расслабиться, потому что его сознание было полностью настроено на победу. Когда Пеле наконец выбегал на поле, его уже было невозможно остановить, практически в буквальном смысле. Он был настроен на победу как физически, так и психологически. Соперники просто не могли до него дотянуться. В коротком интервью, данном Гарри, Пеле предложил нам четкие инструкции, как обрести то, что он считал 2 факторами, определяющими успех – энтузиазм и психологическое преимущество. Я всегда рассказываю клиентам эту историю и предлагаю создать для себя такое внутреннее пространство, такое место, куда их сознание может отправиться перед любым событием для того, чтобы отрепетировать, визуализировать, погрузиться в ощущения и подготовить себя подобно Пеле. Это место, куда вы отправляетесь, чтобы посмотреть свои любимые внутренние видеозаписи. Место, где вы можете войти в контакт с радостью и удовольствием от вашего вида спорта, где вы можете ощутить вкус победы. А главное, что в этом месте вы можете эмоционально настроиться и обрести психологическое преимущество еще до начала боя. Начинающим спортсменам, которые еще не имеют опыта успешных выступлений, подходящего для воспроизведения, я обычно предлагаю притвориться, что такие воспоминания у них есть, и понаблюдать за собой в этом выдуманном воспоминании. В конце концов, это ваш кинофильм. Вы являетесь режиссером и продюсером, сценаристом и редактором, и чем больше воображения вы проявите в работе над фильмом, тем лучше. Добавьте к своему образному ряду немного энтузиазма и обретете ключ к победе по рецепту Пеле. Также очень важно тренироваться видеть себя преодолевающим трудности и сохраняющим самоконтроль в любой ситуации. Не бойтесь заработать манию величия, хотя звучит, конечно, похоже. На самом деле, таким образом вы обретаете уверенность в себе. Уверенность в себе и самоуверенность – разные вещи. Уверенность в себе жизненно необходима для хорошего результата. Воспользуйтесь методом Пеле для того, чтобы наладить свою жизнь. Практикуйте различные релаксационные техники, визуализацию, телесные техники и энтузиазм, прежде чем начинать разминку перед игрой. Тогда вы сможете обрести психологическое преимущество и спокойное чувство уверенности в себе. На этом занятии один из самых успешных спортсменов за всю историю спорта рассказал вам о том, как он готовится к выступлению на соревнованиях. Жемчужины мудрости. Помните, для полного раскрытия своего потенциала необходимо постоянно тренировать психологические навыки и ритуалы подготовки к соревнованиям.